без откровенного большого разговора выяснить это нельзя. А оба супруга молчат, потому что никто не хочет начать разговор первым, чтобы не показать, что он не прав. Кто-то из них робко пытается начать разговор, но другому этого мало. Он хочет полного признания своей вины со стороны супруга или супруги. Также, не чувствуя своей вины, не хочет идти на полное самобичевание и замолкает. Игра в молчанку продолжается. Конфликт нарастает и может кончиться полным разрывом двух любящих существ, которые потом всю жизнь будут жалеть об этом. На свадьбе Георгий, подвыпив, нетактично реагировал на молчавшую грусть Зины и даже оскорбил ее. Зина еще больше замкнулась и, поселившись в семье Стуканиных, чувствовала себя одиноко. Георгий чувствовал себя обиженным и почти не разговаривал с Зиной. Мать тоже то и дело ворчала на свою невесту и всем была недовольна. Только отец Гоши старался смягчить общую тяжелую обстановку. Пытался заговорить, как ни в чем не бывало. Рассказывал о новостях на заводе, пытался шутить, но его никто не поддерживал. Прожив в доме мужа несколько недель и не дождавшись с его стороны ни откровенного признания, ни искреннего раскаяния в своей грубости и не видя выхода из создавшейся обстановки, Зина ушла к матери. Ее поступок еще больше обозлил Георгия. «Ничего», — говорил он про себя, — «не бойся, как нужда тебя схватит за горло, придешь к мужу, поклонишься». Но Зина не пошла к мужу. Она ждала, когда он одумается и придет к ней. А не придет, значит, не любит. В таком случае и жалеть нечего. Находясь в родильном доме, она все ждала записки от Гоши. Но записки вместе с передачей приходили только от мамы. Она же и пришла за нею в день выписки. Напрасно искала Зина глазами мужа. Георгия не было.